Глава 5. К месту, где я бросил вещи, зверь вернулся в 2 раза быстрее, чем убегал отсюда. Кот нервничал. Хвост то и дело бил по снегу, а из глотки вырывалось глухое рычание. Кажется, в первый раз он решил не просто уступить мне контроль, а буквально выбить из своего тела. Когда я оказался лежащим на ледяном снегу, задыхаясь от боли, такая смена ролей не прошла незамеченной. Мысленно пообещал отомстить этому наглецу. А в ответ получил посыл пойти и разобраться с наглой девчонкой, чтобы она даже не думала пускать в дом чужаков. Спасибо, что не захотел ее убить, он мог. Кое-как натянул на себя комбинезон и направился к дому. Похоже, моя пробежка заняла больше времени, чем я думал. На улице уже темнело, а в окнах не было света. Ох, девочка, надеюсь, ты не наделала глупостей. На крыльцо я буквально вбежал. Дверь открыл чуть ли не пинком, тревога за Иви сжала в кулаке все инстинкты и натянула нервы до предела. — Ив, малышка, ты где? — закричал с порога, не заметив ее на первом этаже. Зверь нервничал, что тоже не добавляло мне спокойствия. И тишина в ответ на мой крик. — Ив? Иви? Чтобы услышать судорожный вздох, мне пришлось задержать дыхание, настолько он был тихим. Кинув обувь у порога, направился к дивану. Если я не ошибся, звук шел именно оттуда. Она сидела рядом с камином, обхватив себя руками за колени и уперев в них подбородок. Блики от огня кидали причудливые тени на ее лицо. От женской фигуры веяло тоской. Стянув с себя теплые вещи, шагнул ближе. Когда увидел малышку в такой позе, мне захотелось одного — успокоить. Даже мой кот и тот затих, внимательно наблюдая за девушкой. Неудивительно, что я ее не увидел у входной двери. Диван полностью скрывал ее от меня. И хорошо, что была эта заминка, иначе я действовал бы совсем по-другому. Иви сел на пол за спиной малышки и осторожно опустил ладони на ее плечи. Что случилось? Она вздрогнула, но больше никак не отреагировала ни на мой вопрос, ни на прикосновение. Это настораживало. «Маленькая, что с тобой?» — спросил чуть более требовательно, но в ответ снова был лишь вздох. «Иви...» Кажется, я понял, в чем дело. И точно стоило притянуть девушку к себе ближе, как стали видны мокрые разводы на ее щеках и слипшиеся ресницы. Девчонка плакала, и это было так неожиданно для меня. Наши женщины не позволяли себе такой слабости. Считалось, что самка, не умеющая сдерживать эмоции, не сможет подарить сильное потомство. Наши женщины были сильными, дикими, агрессивными. Ни одна из них не позволила бы мне вот так обернуться вокруг нее, если бы это была не прелюдия к сексу, а просто участие и жалость. А Иви... Иви, наоборот, развернувшись в моих руках, уткнулась лицом мне в грудь и мелко задрожала, уже больше не скрывая свои чувства. Сердце, умеющее, как выяснилось, не только говорить, но еще и болеть, сжалось от такого проявления полного и безоговорочного доверия. Да у нас даже маленькие котята так себя не ведут, а эта девушка. А правила и старейшины говорят, что ты должен ее убить. Мысль молнии мелькнула в голове, но потонула в звуке, который начал издавать мой зверь. Он мурлыкал. Ни для одной самки, с которой я был близок, этот зверь не захотел петь песню, а Иви одним движением добилась от него практически невозможного. Пушистый засранец показал мне картинку, где он, а не я, обернулся вокруг маленькой фигурки и, обнимая ее огромными лапами, громко мурлычет, даря успокоение малышке. Да, конечно, так я его и выпустил. Иви, почему ты плачешь, девочка? Я думала, ты ушел. Наверное, я ее услышал только благодаря острому слуху. Слишком тихими были сказанные слова. Я выходила на крыльцо, звала тебя. Долго кричала, а ты все не отвечал и не отвечал. Я думала, ты тоже бросил меня. Так и знал, что мое долгое отсутствие напугает малышку. Ментально отвесил подзатыльник пушистому упрямцу и сильнее прижал к себе девушку. Я же обещал, что вернусь. Зря ты волновалась. Но тебя так долго не было, Кайден. А там дикие коты. Я боюсь их с детства. А я все вспомнил. Признание сорвалось раньше, чем я подумал о последствиях. Очень хотелось отвлечь Иви от тяжелых мыслей, вот только рассказать ей всю правду я уж точно не мог. Этот запрет буквально вбивали в нас с детства. — Все? Большие зеленые глаза, лицо, умытое слезами, и красные скусанные губы. Ох, черт, похоже, с памятью ко мне вернулись и нормальные реакции тела. Но очень вовремя. — Все, — тихо подтвердил, лихорадочно думая, что же я могу ей рассказать. — Поделишься? — Обязательно, маленькая, но позже. — Ты устала, перенервничала. Давай я тебя отнесу в комнату, тебе надо отдохнуть. Не дожидаясь ответа, поднялся на ноги, не выпуская Иви из рук. Мне нужна эта пауза, чтобы подумать. А малышка не протестовала, она доверчиво прижалась ко мне и затихла, пока я поднимался с ней по лестнице. Слабый аромат духов подсказывал мне, за какой из дверей нужная нам комната. Открыв ее, понял, что не ошибся. Большая светлая спальня была словно отражением своей хозяйки. В ней сочетались и мягкие линии мебели, и темные тона стен, и смешные мелочи, разбросанные по всей комнате. Зачем все эти вещи, я не имел ни малейшего понятия, но они не казались лишними, наоборот, делали помещение таким, что в нем хотелось задержаться. Подойдя к кровати, опустил девушку на светлое мягкое покрывало. «Отдыхай, Иви. Я честно хотел уйти. Это же так просто — отпустить маленькую ладошку, юркой змейкой обхватившую мою руку, выпрямить спину и, сделав всего несколько шагов, выйти из комнаты. Но, поймав грустный, наполненный тоской взгляд, не смог пошевелиться. А еще и предатель кот все время транслировал мне свое желание остаться рядом с девчонкой как можно дольше. Наглая меховая задница! — Кай? Малышка скользнула ладошкой по моей руке, и вслед этому движению по коже побежали мурашки, а зверь внутри меня еще громче замурчал. Да-да, этот стервец не прекращал свою песнь ни на мгновение, и я уже устал сдерживать этот звук. Женские пальцы остановились на моей щеке, а я закрыл глаза, так приятно было ее прикосновение. Кай! Зеленые глаза, казалось, смотрели в мою душу. Пухлые губы манили, а тонкий запах сводил с ума. Не знаю, о чем думала Иви, но ее тело хотело меня. Ив, я... Мне... Тебе надо отдохнуть. Черт возьми, я как неумелый котенок, в первый раз оставшийся с самкой наедине, не знаю, куда деть свои руки и как сопротивляться своим мыслям и желаниям. Что эта малышка делает со мной? Она обычный человек, враг, а я... Я дрожу от желания развернуть ее к себе спиной и войти в это манящее тело. Твою-то мать! Кай, полежи со мной. Просто полежи, я не буду к тебе приставать, честно. Не хочу опять быть одна. Она-то, может, и не будет, в конце концов, аромат ее желания очень слабый. А мне что делать? Медленно скользнул взглядом по женской фигурке, сглотнул вязкую слюну и решительно произнес. — Конечно, маленькая, я буду рядом. Иви, просыпаться не хотелось. Мне было настолько хорошо, что открывать глаза казалось кощунством. Если бы не голодные спазмы желудка, я бы еще лежала, наслаждаясь тем внутренним чувством спокойствия, которое возможно только в детстве. В то время, когда еще думаешь, что твой папа всесильный, и рядом с ним ты в полной безопасности. Но я уже давно не маленькая, а рядом со мной лежит точно не мой отец. Заснуть, свернувшись клубком рядом с сильным и теплым Кайденом, было так легко. Даже несмотря на желание предательского тела, стоило только мужчине лечь рядом со мной и обнять, как я расслабилась. Будто что-то щелкало внутри меня. Он рядом, вернулся, и теперь все хорошо. Пока сильные пальцы осторожно перебирали мои волосы, в голове мелькали яркие и крайне неприличные образы. Как насмешка над моей шутливой фразой. «Я не буду к тебе приставать! Надо же было такое ляпнуть!» Естественно, все мысли тут же переключились на красивого и сильного мужчину рядом со мной. Но не показывать же ему, насколько я заинтересована. Все это странно. Сначала сбить человека, потом ухаживать за ним несколько дней, а как только он пришел в себя, тут же заявлять ему: «Ты знаешь, кажется, я тебя хочу». Да и вообще, с чего бы меня так повело? Ну да, уходящий секс, и да, при взгляде Кая у меня начинается активное слюноотделение, но черт возьми! У меня было всего несколько партнеров, и я никогда не думала, что захочу переспать с малознакомым чуваком. Может, все дело в измене Лукаса? Точно. Я видела, с каким удовольствием он трахал ту блондинку, мне захотелось отомстить. Вместе с этой мыслью пришло некоторое облегчение. Слава Всевышнему! Я не превращаюсь в нимфоманку, у которой при взгляде на мужское тело все мысли только о том, каков он в постели. Очередной спазм в животе заставил меня все-таки распахнуть глаза, и первым, что я увидела, была широкая мужская спина. Медленно приподнявшись на локте, я с улыбкой смотрела на спящего Кайдена. Надо же, и правда не ушел. Он лежал на животе, руками обхватив подушку и повернув голову в мою сторону. Такой спокойный, расслабленный, красивый, чертова подери. Скользнув взглядом от растрепанной макушки до лопаток и ниже, почувствовал, что аппетит разыгрался не на шутку, и чертов мясной рулет, приготовленный еще днем, был тут совершенно ни при чем. Решив немного пошалить, я подвинулась чуть ближе к Каю и, зажав прядь своих волос, погладила ей его щеку. Раз, другой, третий, пока он смешно не дернул носом. Импровизированная кисточка тут же переместилась на кончик мужского носа. Это прикосновение понравилось ему куда как меньше, и что-то тихо пробормотав, он отвернулся от меня, перевернувшись на бок и свернувшись вокруг подушки, так и не выпущенный из рук. Но точно кот. Большой, немного дикий, такой очаровательный кот. Только не мурчит. Окинув еще раз взглядом его фигуру, нашла еще одно отличие. Ни у одного кота нет такой задницы. Мягкие спортивки чуть сползли вниз, и я никак не могла оторвать взгляд от ровной линии позвоночника, заканчивающейся двумя поясничными ямками и... Нет, Лукас тут совершенно ни при чем. Это просто издевательство надо мной. Еще никогда при взгляде на мужской зад мне не хотелось его укусить. Голод, да, это все просто голод. Решительно встав с кровати, я как можно тише прокралась к двери. Будить Кайдена не хотелось. Видит Бог, ему необходимо отдохнуть, а мне успокоиться и переключиться. На кухне даже не стала включать свет. Достала из холодильника давно остывший рулет и, сделав себе несколько сэндвичей, пошла к камину. Это было мое самое любимое место в доме. На толстом тканевом ковре, рядом с живым огнем. В окно с этого места были видны далекие вершины горы неба. Как-то раз, еще подростком, я спросила папу, почему у нас в доме нет шкур зверей. Но он же охотник, и мне казалось, было бы круто бросить перед камином шкуру леопарда или иметь покрывало из натурального меха. Но отец, взъерошив мою тогда короткую стрижку, прочитал целую лекцию о том, что он охотится не для того, чтобы украшать дом, а для безопасности нашего городка. Билл Беккер очень не хотел, чтобы дикие озлобленные звери спускались в поисках еды в долину. Тот его рассказ произвел на меня сильное впечатление. Настолько, что я еще долго просыпалась от ночных кошмаров, в которых на меня нападает огромный кот. Сейчас же я думала совсем о другом. Хотя сегодня и напугалась, увидев след кошачьей лапы. Мне было крайне любопытно. Ведь Кай вспомнил свое прошлое, а значит, сможет рассказать о себе хоть что-то. Например, почему он боится пылесосов? Или каким образом можно прыгнуть от камина на диван буквально за одну секунду? Или же как можно руками прорвать хоть и старую, но вполне крепкую обивку дивана. О да, я видела эти дыры, явно оставленные пальцами. И это, как ни странно, не напугало меня, нет, наоборот, вызвало жуткий интерес. Со мной происходило что-то странное, непонятное. Мне постоянно хотелось быть рядом с малознакомым мужчиной. Привлекать к себе внимание, заигрывать с ним. Или наоборот, свернуться рядышком в компактный клубок и затихнуть, как сегодня, когда он лежал со мной на кровати. А про то, как мне стало плохо, стоило только подумать, что он ушел. Я и вовсе не хочу вспоминать. Даже предательство Лукаса я не переживала так остро. Чем больше я думала об этом, тем сильнее мне хотелось, чтобы Кайден скорее проснулся. Мне нужно понять. Стряхнув с рук крошки, я отнесла тарелку на стол и, вернувшись, легла на диван. Минуту тишины, наполненную уютным треском дров, медленно погружали меня в сонное состояние, и перед тем, как закрыть глаза, успела подумать, что завтра я обязательно все узнаю. Кто же ты такой, Кайден? Кажется, мой тихий шепот мне приснился.